Глава 8. 95-я. «95-я?» — переспросил Дункан, заметно нервничая, глядя на входящих людей в камеру для допросов. «Ха, моя родная, можно сказать. Туда меня направили после обязательного карантина». «Стоп, о карантине подробнее расскажи», — попросила Наташа. «У меня нет ничего особенного». «Как вообще вы сюда попадаете? Зачем? Нам все интересно?» — закивала Фитилек. «Колись, парнишка». «Иначе она тебя загежит», — пожал плечами папаша Кац и продолжил с кислой физиономией. «На ней уже 20 таких, как ты». «Ну вы это, вы же обещали», — поерзал на стуле внешник. «Давай, давай, не томи», — с металлом в голосе сказала Фитилек. «Ну, я родился». «Пропустим это. Как ты попал сюда? Слишком долго получится», — решил я. «На Ригеле постоянно крутятся объявления по найму на работу в разные уголки нашей галактики. Одно из них приглашает в Улей. Так прямо и зазывают. Вахта 1,5 года, после которой ты становишься обеспеченным на всю оставшуюся жизнь. Улей проходит по высшей категории сложности и относится к красной зоне опасности. Процент летальных случаев где-то 15. Когда все это начиналось лет 400 назад, он доходил до 50. 15% еще терпимо». С трудом сглотнул Дункан. Блонди поднесла к его губам фляжку с живчиком. «Спасибо. Так вот, я по профессии специалист-микробиолог. Попав на 897-ю через главный портал, угодил на 2-недельный карантин. Всего главных портала с Ригеля 3. Есть еще на 56-й и 325-й». «56-я почти рядом», — шепнула мне на ухо Фитилек. «За 2 недели мы прослушали краткий курс выживания в Уле. Мы-то что, дальше платформ никуда не собирались. Вместе с нами проходили карантин боевики из специальных подразделений для работы на поверхности планеты. Вот где жесть. Их набирают из космического десанта и других жутко секретных подразделений. Некоторые из них, особенно отчаянные, отбирались в отряд для работы в пекле. Вот там смертность как раз осталась до сих пор в 50%. Или, говоря другим языком, выживешь или нет. И то бойцы этого подразделения постоянно находились под защитой роботов и из челнока почти не высаживались. Всем нам гипнотически внушали, что планета населена животными, хоть и похожими на людей. Если они, то есть вы, начнут убеждать нас в обратном, то мы должны знать, что вы просто копии базового организма. Само тело находится у себя дома, а вы совершенно неразумны и не чувствуете боли. Вроде игры такой». «Ой, ладно», — рассмеялась Кобра. «Видали мы ваших профессионалов. За животных отдельное спасибо». «Говорю как есть. Я обычный ученый. После карантина я попал на 95-ю. Первые 4 месяца все шло хорошо. Нам присылали образцы». Он смутился. «То есть тела живые, не очень тела. Мы работали по программе, пытаясь вычленить ген Улья, как мы его назвали. Ваши органы имели феноменальную живучесть и стойкость. Плюс ко всему мы пытались понять, откуда у вас берутся дары. Все это делалось и делается с целью придать новый толчок к дальнейшему развитию нашей расы». «Замечательно», — согласился я. «Мы рады, что вы развиваетесь за счет нас». «Жень, отдай его мне, я уделаю этого упыря», — скрипя зубами, сказала Наташа. «Я же согласился на все», — воскликнул внешник. «Продолжай», — махнул я рукой с активированным плазменным клинком. «А вы отошли все к стене. Кто дернется, будет иметь дело со мной. Их в темную используют, разве не видишь?» «Может, ему еще отсосать за это, бедняжка?» — нахмурилась Фитилек. На лице Дункана отразилась целая гамма эмоций. «Так вот, в начале моего 5-го месяца к нам в очередной раз прислали зараженного. Он находился в баке в своей атмосфере. Бак в специальном резервуаре, резервуар за 3 герметичными дверьми. Ума не приложу, что произошло, но в результате атмосфера просочилась в наш модуль. Помню, как взревела сирена биологической угрозы. Отовсюду брызнул дезинфицирующий раствор. Нас было 7, и на всех надеты легкие скафандры. Зараженный, а это был обычный топтун, непостижимым образом выбрался из своего бака, и перед ним раскрылись все двери. Я до сих пор подозреваю свое руководство, просто так компьютер выпустить его не мог. Так вот, топтун тут же набросился на нас. Одного убил на месте, остальные разбежались и попрятались кто где мог. Самое неприятное было в том, что воздух в скафандре поступал от центрального насоса, и все мы были прикреплены к нему длинными шлангами. Но когда на тебя летит такая ужасная бразина, совершенно забываешь о том, что тебе нельзя далеко убегать. В результате все порвали свои шланги, спасаясь от топтуна, и вдохнули воздух и свободы. «Так вам и надо, педегастам!» — проскрипел из темноты папаша Кац. «Если что, я гетероориентирован», — смутился внешник, я помахал кулаком. «Топтун сожрал одного из нас, но автоматические системы все-таки пристрелили его. О том, чтобы покинуть лабораторный модуль, речи уже не шло, и мы приготовились к смерти. 95-я платформа хоть и не копирует никакой стаб, висит на 300-километровой орбите для нормального функционирования образцов. Там вся платформа из одних лабораторий состоит. Ученые, автоматические доставщики всего, плюс охрана». «Охрана?» «Преимущественно роботы, всех типов, но вам с мастер-ключом они не доставят хлопот». «Как это?» Я превратился в слух. «Само наличие этого предмета дает беспрепятственный проход везде, вы разве не знали?» «А если он не совсем новый?» «Не знаю». Он встрепенулся. «Астра же ваш слушает, значит и там пройдет». «Так-так, что там еще есть на 95-й?» «Лаборатории, жилые отсеки, места отдыха, склады». «А янтарь есть?» Враждебно проскрипел из темноты профессор физики. «Тонный, когда я там был», — поспешил добавить Дункан. «Не думаю, что сейчас изменилось, там все есть». «Что значит все?» — заинтересованно спросила Фитилек. «Все это все, оружие, янтарь, жемчуг, горох, спаран и живчик. Нам же надо было развивать зараженных. Частенько привозили элиту, после нее оставались жемчужины». «Жемчуг? Здесь уже я сделал стойку». «Какой?» «В основном черный, но есть и красный», — ответил внешник. «А белый?» «Я видел только две белых жемчужины за все время, что там сидел. Одну нам привезли для подтверждения ее уникальности. Все необходимые данные по белой у нас имелись, и мы дали заключение, что она подлинная. Вторую наш руководитель всегда держал в сейфе. На всякий случай, как он выражается». «Она и сейчас там?» — спросил я. Наташа улыбнулась, поняв, что я задумал. «Да, но не говорите, что вы решили напасть на 95-ю!» — ужаснулся внешник. «Ты против, старичок?» — зло посмотрела на него Фитилек. «Ну, да», — признался внешник. «Нас тупо расстреляют». «Сейчас ты пройдешь процедуры у Астры, Дункан. Потом пойдешь с нами. Кстати, далеко ли до твоей лаборатории от портала?» «Как раз нет. После того, как я выжил, мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Или смерть, или сюда. И вытолкнули через 95-й портал прямо в комплекс с целью внедрить меня на 24-ю. Через два месяца, когда я был уже готов морально и поднаторел в местных реалиях, комплекс захватили мятежники. Я представился узником, и мне поверили. От лаборатории до портала сюда всего 300 метров. Он находится в том же большом комплексе зданий». «Чудесно. Как с тобой связываются?» «Случайным образом. Я прохожу как спящий агент. Насколько я знаю, есть еще подобные мне». «Да вас здесь как блох на собаке», — не выдержала Блонди. «Решено. После твоей модернизации пойдешь с нами на 95-ю. Покажешь, где там чего лежит», — подытожил я. «Но ведь я полностью раскроюсь», — воскликнул Дункан. «Не бойся, свидетелей мы не оставим. Балаклаву наденешь, и никто не узнает». Робот-страж отвел внешника в медицинский отсек, а мы остались прямо в камере для допросов. «Лесник, рискованно», — первый начала Фитилек. «И что я слышу?» — обрадовался папаша Кац. «Наша крутая бойбаба дала заднюю?» «Ничего я не дала. Не мечтай, пенсионер, я про другое. Они же могут обесточить портал назад. Они же на своей платформе находятся. Выйдем мы и на тебе. Они сразу заметят и запрут нас там», — высказалась Фитилек. «Забыла, что он про ключ сказал», — напомнила ей Наташа. «Астра, может случиться подобная ситуация?» — спросил я нашу помощницу. «Вполне, но обладая мастер-ключом, вы легко активируете его обратно. Ключ не может состариться. Этот ключ на самом деле самый первый. В нем закодирована первая программа для изобретенных на Уле порталов. Она имеет наивысший приоритет, и он такой один». После ее слов наступила тишина. Вот что, выходит, оставила мне Астра. Бесценное сокровище. «С ним вы можете уйти основными порталами на Ригель или управлять челноком. С помощью него можно двигать платформы». «Я понял. Я поспешил прекратить этот разговор. Среди нас были новые товарищи, а со слов внешника кого только среди них нет. Потом поговорим, нам нужно оружие». «Я жду вас в гараже», — ответила Астра. Первым делом мы все переоделись в безликие белые скафандры. Таким образом, нас хотя бы сразу не расстреляют автоматические системы, и у меня будет время воспользоваться мастер-ключом. Дальше должно было пойти по маслу. Мы проникаем внутрь той самой лаборатории, и начинается вечеринка. Роботы нас не тронут, возможно. Или только меня одного, раз ключ будет у меня. Ладно, на месте разберемся, они тоже не бессмертные. Забираем жемчуг, янтарь, короче, все, что унесем, и уходим. Отличный план, я считаю. Внезапность, напор, максимум жестокости и мастер-ключ. В идеале вообще под откос пустить 95-ю, пусть падает в пекло. Может, там внизу кому-нибудь лапку отдавит. А если не упадет, то мы через месяц снова туда наведаемся. «Астра, как думаешь, стоит ли взять с собой ликвидаторов?» — спросил я, рассматривая автомат внешников. «Не стоит. Автоматическое роботизированное устройство первого класса, называемое вами ликвидатором, получает директивы непосредственно от искусственного интеллекта данной платформы. Сделано это для того, чтобы ограничить применение разных систем на разных платформах». «А как же те, что тебе энергосистему распилили?» — поинтересовался папаша Кац. «Оператор, доставивший их сюда, был явно не в себе. Это специальная серия для работ в открытом космосе против сил вторжения. Они не подчиняются помощникам на платформах». «Вы против кого-то воюете?» «Уже нет». «То есть, если мы возьмем с собой робота, то он не будет работать?» «Будет, но и платформы заблокируют ему боевые системы, дабы не повредить остальным. На 95-й используются только кинетические системы. Лазеры и плазма запрещены. Мои ликвидаторы не оборудованы таким оружием». «Как же ключ? Может им взять под контроль самого помощника платформы?» «Для этого вам надо пройти несколько особо охраняемых зон». «Понятно, расстреляют раньше. И еще, роботы не будут атаковать только того, у кого ключ?» «Да, остальные будут уничтожены», — безапелляционно заявила Астра. «Ну что, Жень, еще не передумал?» — ехидно спросила Наташа. «Нет, держи, заморозишь робота и все». Я вручил ей матовую пластину. «Не потеряй, а то нас выселят отсюда». Через полчаса мы стояли на площади, ожидая, когда приведут Дункана. Вокруг нас собралась толпа народу. Нас ощупывали с интересом, рассматривали оружие. За себя я оставил деда. Через два дня у нас должен был состояться поход на 47-ю в магазин. Он как раз формировал отряд и средства доставки. Я заверил его, что мы ненадолго. Нанесем визит вежливости в ответ за красного демона и сразу назад. Дед пожелал нам удачи, и мы шагнули в разминированный 95-й портал. Вышли мы удачно, сразу под двух роботов. От моментального уничтожения нас спасли скафандры. Каждый из них имел метку 17-й платформы. Электронные болваны замешкались в идентификации и потеряли несколько драгоценных секунд. Мы ждать не стали и просто расстреляли их сходу. Астра обеспечила нас лазерным и плазменным оружием, в отличие от местных, имеющих на вооружении только кинетическое, предназначенное для уничтожения зараженных. Кроме них, из враждебных особей здесь никого не ожидали встретить. Дары мы приберегли, и только кобра перекинулась в чужого. Я впервые увидел, что она выбрала ту форму, но смотрелась она очень эффектно. Кобра зашипела, приоткрыв внешнюю челюсть, и показала папаше Кацу внутреннюю. Знахарь не отреагировал на ее перевоплощение, вероятно, уже видел раньше. Два стража сразу подали сигнал тревоги. Под потолком забубнил синтезированный голос о вооруженном проникновении. Первого робота снесли общим залпом. Блонди двумя выстрелами, почти не целясь, вывела из строя его стволы. Ничего особенного, но навскидку где-то 20 миллиметров. Еще немного, и как моя любимая Зушка, а если учесть скорострельность, то роботы в принципе были достаточно смертельны. Второй успел выстрелить, и как минимум полсотни, даже не знаю, как их назвать, пули или снарядов ушли в потолок. И то благодаря все той же Блонди метким выстрелом ослепившей робота. Астра заверила она, что скафандры выдержат попадание обычного автомата внешников. Но такой калибр им явно был не по зубам. После нашего появления прошла всего минута, а мы уже получили шикарную дозу адреналина. «Надо двигаться, подмога уже в пути», — сказал Дункан. Мы все убрали шлемы, они только мешались и остались надетых заранее балаклавах. Рации Астры на этой платформе не действовали, и приходилось общаться голосом. Внешник был заинтересован в том, чтобы мы все вернулись. Роботы не станут разбираться и положат всех. «За мной!» Из зала, где находился портал, вели два коридора, уходившие налево и направо. Портал располагался на кольцевой. Мы повернули направо. Блонди шла с поднятым снайперским ружьем и осматривала потолок и стены. Внешник заранее предупредил, что на потолке могут находиться спарки, то есть два спаренных ствола такого же калибра, что и у ликвидаторов. Сразу за ней, как привязанный, шел флэш. Кобра умчалась вперед, проверяя дорогу. По ней уж точно никто не попадет. В центре группы шли Наташа, Фитилек и папаша Кац. «Замыкал ваш покорный слуга». Мы двигались по кольцевому коридору, внутренняя стена которого была абсолютно прозрачна. За ней находился парк со скамейками и площадь. Вдалеке в центре самой платформы возвышался громадный пилон, по граням которого проскальзывали красочные картинки. Также я заметил небольшой водоем и гуляющих людей вокруг него. Они все, как по команде, уставились на нас. Откуда-то слева появился очередной ликвидатор, но, видимо, ему было запрещено стрелять, дабы не задеть своих. Сирена по всей платформе не унималась и теперь призывала покинуть открытые пространства. Пока мы шли, народ начал рассасываться. Я не знал, пробью ли стенку коридора, но на всякий случай держал на прицеле робота. Он тупо шел параллельным с нами курсом и не предпринимал никаких действий. Дункан замахал руками, показывая, что надо свернуть направо. Теперь мы шли по узкому проходу с высоким потолком, и это мне очень не нравилось. Строить здесь ловушку было очень легко. Я читал надписи на стенах, и, судя по ним, наш путь лежал в лабораторию микробиологических исследований. Надписи также гласили, что для прохода в оную понадобится доступ не ниже АА+. Лаборатория имела высшую степень опасности. Заходить в нее допускалось только в биологически защищенных скафандрах. Я провел рукой по своему пропуску с плазменной начинкой и улыбнулся. «Будет вам сейчас допуск, да такой, что платформа с орбиты сойдет». Еще 10 метров, и мы оказались в шлюзе. Дункан посоветовал активировать шлемы. Сверху из многочисленных форсунок брызнул дезинфицирующий раствор. Следующая дверь открылась через минуту, и мы вошли непосредственно в саму лабораторию. Она представляла собой огромное пространство, разделенное прозрачными и не очень стенами. Повсюду вдалеке копошились фигуры в серебристых скафандрах биологической защиты. И мы в своих белых были не к месту. Первый внешник, который нам встретился, сидел за подковообразным пультом. Толстый мужчина средних лет. Тут же на панели у него стоял поднос с едой. Он застыл с бутербродом в руке, уставившись на нас. «Приятного аппетита, толстяк! Я их привел!» — громко сказал Дункан.